Глава 15. С тихим щелчком кнопка на рукояти артефакта нажалась. Ваня зажмурился и сжал кулаки. Я заметил, как кристалл на мгновение вспыхнул желтым светом и погас. Шумно выдохнув, ведь тоже был как натянутая струна, я прочистил горло и велел. «Встань!» «Зачем? А вдруг я свалюсь?» «Не, я лучше посижу», — ответил он и осторожно приоткрыл глаза. «Когда должно сработать?» «Почеши за левым ухом», — проигнорировав его вопрос, сказал я повелительным тоном. «Это еще зачем? Но если ты настаиваешь...» Он пожал плечами и поднял руку, но я его остановил. «Не надо. Не работает на тебе артефакт». С разочарованием выдохнул я. «Получается, что это персональный артефакт. Я не могу им подчинить никого. Но все же откуда Грачеву известно мое имя?» «Испытание закончилось? Можно я пойду?» — подал голос Ваня. «Да, да, иди. Спасибо, что согласился помочь». «Только толку от меня мало», — усмехнулся он. «Артефакт сломался, что ли?» «Нет, не сломался. Он может подчинить только одного конкретного человека — меня». «А, ясно». Ваня подошел ко мне и еще раз внимательно осмотрел артефакт. «Все же искусным мастером был Грачев. Жалко, что пошел не по той дорожке». «У каждого свой путь», — задумчиво проговорил я. «Что верно, то верно. Спать пойду, завтра ответственный день», — сказал он и еле слышно добавил. «Надеюсь, мне, соперники, не попадется могиня». Ваня вышел из моей спальни, а я так и остался стоять с артефактом в руках. Раз за разом пробегался взглядом по рукоятке, надеясь, что мне показалось, и там нет моего настоящего имени. Но также каждый раз убеждался, что не ошибся. «Валериан. Невероятно. Есть только один способ выяснить, откуда Грачеву известно мое имя. Нужно вызвать его дух». С нетерпением дождался, когда все лягут спать, и в квартире наступит тишина. Время было около часа ночи, когда вызвал Нарантую. Как обычно, дух шаманки не заставил себя долго ждать. «Ты звал меня?» — спросила она. «Да, звал. В прошлую ночь умер артефактор Платон Грачев. Я бы хотел вызвать его». «Вызвать дух человека, который умер только вчера?» — ужаснулась шаманка. «Ты не в себе?» «Не понял. В чем проблема?» «После смерти дух очень силен. Он может влиять на ваш мир, перемещать вещи, создавать атипичные зоны, даже навредить тебе. Не зря в поверьях многих народов выжидают 40 дней». «Ясно», — прервал я ее. «Тогда вызови ко мне его отца». «Хорошо, но не обещаю, что он явится». «Злится на меня из-за смерти сына?» — догадался я. «Да. Духи переживают за живых и желают им как можно дольше наслаждаться жизнью. Ведь в мире духов ничего не происходит. Мы не чувствуем радости, не получаем удовольствия. Наше существование не имеет смысла, в отличие от живых». «Я всегда думал, что духи могут перерождаться». «Так и есть. Многие возвращаются на Землю. Но сложность заключается в том, что ты забываешь прошлые жизни и делаешь те же самые ошибки. Мало кому удается прожить жизнь так, чтобы не сожалеть о содеянном». «А ты не хочешь вернуться на Землю?» «Нет. Я прожила множество жизней. Теперь я просто хочу лишь наблюдать за людьми». Я решил задать вопрос, ответ на который уже давно хотел узнать, но не было удобного случая. «Ты не против того, что я тебя вызываю?» «Нет. Мне нравится быть полезной даже после смерти». Она чуть заметно улыбнулась. «Хорошо. Тогда попроси отца Грачева явиться ко мне. У меня к нему один вопрос». Нарантуя исчезла. Я опустился на подоконник и выглянул на улицу. Редкие машины проезжали по дороге. Людей вообще не было. В желтом свете уличных фонарей виднелись кружащиеся звезды. «Интересно, а сколько жизней я прожил, прежде чем вновь родиться в семье алхимиков? Кем я был в своих прошлых воплощениях? А может, я уже жил в этом мире? А может, я был одним из тех талантливых предков, о которых любит рассказывать старик Филатов?» В это время повеяло холодом. Я повернулся и увидел полупрозрачную высокую фигуру. Это был отец Грачева. Он не смотрел на меня, а вперил взгляд в стену. Его лицо ничего не выражало. Черты спокойны, брови расслаблены. Только взгляд был полон ненависти. Он смотрел пристальным, пронизывающим взглядом, способным просверлить собеседника насквозь. А тем, что он намеренно не смотрел на меня, явно хотел показать презрение. Наверняка вся эта злость и ненависть из-за сына, но он знает, что тот заслуживает смерти. Слишком много горя он принес другим людям. За ним находилась Нарантуя. По взгляду понял, она напряжена и даже напугана. Но почему? «Ты ответишь на мой вопрос?» — спросил отца Грачева. «Что ты хочешь от меня?» Презренный алхимик, не открывая рта и чуть скривив губы, грубо спросил он. «Откуда твой сын знает, что меня зовут Валериан?» Проигнорировав его выпад, спросил я. «Почему я должен отвечать на вопросы человека, убившего моего сына? Если бы я его не убил, умерли бы 6 человек», ответил я, имея в виду магов. «Меня не интересуют другие люди. Я переживаю только за собственного сына. Можешь больше не переживать. Теперь ему никто не причинит вреда», с металлом в голосе произнес я. Стало ясно, что от этого духа ничего невозможно добиться. «Возвращайся в мир духов, я тебя больше не потревожу». Отвернулся к окну и посмотрел вдаль на звездное небо. «Валериан, я сам рассказал о тебе своему сыну, после того, как ты попросил меня о помощи», внезапно заговорил старший Грачев. Я даже удивился. «Пришел к нему во сне и сказал, что у него есть противник по имени Валериан. Он сам догадался, что это ты». «Платон видит призраков?» — удивился я. «Он не просто артефактор, но и сильный маг. А духи с магами на короткой ноге». «Сильный маг? В чем же его сила?» — заинтересовался я. «Никто и никогда не сможет повторить его артефакт, ведь каждое изделие впитывает в себя его энергию. Ты либо намеренно лжешь мне, либо сам не совсем понимаешь, о чем говоришь», — осадил я его. «В каждом артефакте есть магический камень, напитанный маной из аномалии. Именно энергия этого камня». «Глупец! Ты ничего не понимаешь!» Взревел он и пропал. Наступила тишина, которая нарушала лишь тиканье часов. «Спасибо, Нарантуя», — сказал я шаманке, которая осталась на прежнем месте. «Он очень зол. Я боялась, что он попробует навредить тебе», — призналась она. «Разве может дух навредить?» «Если бы он позвал с собой сына, то мог бы», — кивнула она. «Но он не позвал, да и к тому же ответил на мой вопрос. Я гадал, откуда Грачеву известно, как меня зовут». Шаманка склонила голову и пропала, а я лег в кровать и при свете ночника рассматривал артефакт. Проверить, говорил старший Грачев правду или нет, можно только одним способом — вытащить кристалл и нажать на кнопку, направив артефакт на себя. Или я не могу приказать сам себе. Я порылся в выдвижной полке при кроватной тумбочке и вытащил ножницы. Острием прошелся вокруг камня, затем подцепил его и вытащил. Ну что ж, проверим. Спустив ноги на пол, направил артефакт на себя и нажал. Щелчок. Я ничего не почувствовал. Впрочем, в прошлый раз тоже никаких особых ощущений не было. «Встань и подойди к креслу», — велел я себе. Затем встал и подошел к креслу. «Нет, так не пойдет». Я не знал, это мое намерение, или тело подчинилось артефакту. Вернувшись в кровать, убрал артефакт в тумбочку и, выключив ночник, лег спать. Второй артефакт, с помощью которого артефактор обезвредил магов, находится у Демидова. На нем нужно будет проверить слова старшего Грачева. Проснулся от голоса Вани. «Сашка, хватит спать, вставай, сегодня у меня дуэль!» Я открыл глаза, потянулся и сел в кровати. «Сколько времени?» «Уже 7 утра, жеребьевка в 9. Хоть бы мне не попалась там мадам с большими тить... ну ты понял». Он подошел ко мне, плюхнулся на кровать и страдальческим голосом попросил. «Может, ты мне какое-нибудь зелье сделаешь, чтобы она мне не попалась, а?» «Нет такого зелья», — улыбнулся я и спустил ноги на холодный пол. Мурашки побежали по всему телу. Пошарудил руками под кроватью и нашел теплые тапочки. «Тогда я проиграл», — понурив голову, ответил он. «Как мне с ней сражаться? Во-первых, я не хочу нападать на девушку. Во-вторых, я не смогу гордиться победой». «Но и отказаться от участия ты не можешь. Ведь подведешь не только команду, но и всю академию. А проиграть девчонке вообще стыдно. Поэтому ты сегодня всех победишь, невзирая на пол, статус, регалии и возраст соперника, понял?» Ваня задумался. Похоже, он не смотрел на проблему в этом ключе. «Знаешь, а ты прав», — кивнул он и расплылся в улыбке. «Заодно покажу, на что я способен». Может, у нас что-то получится. Кстати, ее Светой звать. Узнавал вчера». «А как же Настя? Мне казалось, что между вами что-то есть?» — осторожно спросил я. «Ничего между нами нет», — буркнул он. «Настя сказала, что не хочет отношений на расстоянии и предложила просто дружить. Думаю, ей кто-то другой нравится. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Он выжидательно уставился на меня из-под насупленных бровей. Этого только не хватало — вмешиваться в чужие отношения. «Ничего не знаю. Дома редко бываю», — ответил я, сбросил одеяло и, зябко поежившись, направился в ванную комнату. «Еще 2 часа до жеребьевки. Не надо было меня так рано будить». «Я волнуюсь, мне не спится», — упрямо заявил он. «А мне очень хорошо спалось. Жаль, что мало. 8:30 мы уже зашли в здание академии. На удивление было пустынно. Только уборщики и организаторы сновали вокруг, готовясь к следующему этапу». «Вон она! Она здесь!» — упавшим голосом прошептал Ваня. «Кто?» — я огляделся и увидел ту пышногрудую девицу, с которой не хотел соперничать Ваня. «Она очень даже ничего. Большая пышная грудь, округлые бедра, тонкая талия и на лицо хороша. Облегающий спортивный костюм выгодно подчеркивал прелести, и каждый встречный провожал ее взглядом. Девушка заметила нас, улыбнулась и пошла навстречу». «Привет, Ваня!» — звонко поздоровалась она. Ваня буркнул что-то в ответ и раскраснелся. Девушка заметила его реакцию, улыбнулась и протянула мне руку. «Светлана Дубовая, студентка 4-го курса Пермской магической академии». «Александр Филатов». Ее рука была теплая и мягкая, а рукопожатие, на удивление, крепким. «Я знаю, кто вы такой. Не пропускаю ни один этап. Мне понравилось, как ты действуешь. Решительно, уверенно и без суеты. Что-нибудь известно о том бедолаге, который чуть не помер на вашем испытании?» «Ничего», — мотнул головой. «Но уверен, расследование идет полным ходом, и вскоре злоумышленники предстанут перед судом за покушение на убийство». «Хорошо, если так. Мы с матушкой так и спереживали за него». Она погрустнела и покачала головой. «Матушка велела собрать ему корзину съестного и отвезти в лечебницу. Я так и сделала. Он был очень рад и долго благодарил». Она еще раз взглянула на Ваню, но тот упорно делал вид, что на полу есть что-то намного интереснее, чем она. Теперь ясно, почему он так не хочет выступать против нее. Света ему нравится. Девушку окликнули. Она пожелала Ване удачи на дуэли и поспешила к знакомым. «Прекрасная девушка. Милая, добрая. И, судя по тому, что ее выдвинули для участия в полуфинале, еще и сильный маг». «Ты прав. Она такая». Тихо вздохнул он и проводил ее взглядом. Ровно в 9 началась жеребьевка. Ваня весь покрылся испариной, когда вытаскивал клочок бумаги, на котором был написан его соперник. Помедлив немного, развернул бумажку и с облегчением выдохнул. Ведущий начал по очереди объявлять пары соревнующихся стихийников. Вскоре очередь дошла до магов воздуха. «Итак, соперники определились!» — выкрикнул в микрофон ведущий. «Первая пара — Илья Зарубин, Московская академия, и Светлана Дубовая, Пермская академия. Вторая пара — Константин Каюшев, Новосибирская академия, и Иван Савельев, Владимирская академия. Дуэли стихийников будут проходить по очереди. Сначала выступают маги огня, затем воздуха, и в заключение — маги воды. Желаю удачи участникам!» Дуэли решили проводить на стадионе под магическим куполом, поэтому все ринулись к заднему выходу из здания. Мы с Ваней дождались приезда Лены и втроем двинулись к стадиону занимать места на трибуне. Лена же, конечно, болела за свою команду, и пока шли дуэли огневиков, изрядно перенервничала. Маги огня не щадили друг друга и устроили настоящее представление. Летали огненные шары, разгонялись вихри, бушевало золотое пламя и много искр. Очень много искр магического огня. Когда дуэли закончились и уборщики ринулись наводить порядок, ведущий объявил победителей, которые будут выступать на финале. Студенты из ММА проиграли, поэтому Лена была без настроения. «Я так и знала, что мы проиграем», — пробурчала она, сцепив руки на груди. «Будет им уроком, надо было меня поставить». «Фух, сейчас нас позовут», — сказал Ваня. Он тряс ногой и нервно оглядывался. «Если я проиграю, то это будет позором на всю империю». «А если выиграешь, то прославишься на всю империю», — вставила Лена. «Сильный у тебя соперник?» «Да, сильный», — упавшим голосом ответил он. «Лучше бы мне Иван Зарубин попался!» «Ты справишься, мы в тебя верим!» Послышался сзади голос. Я заметил, как на плечо Вани опустилась большая ладонь. Мы разом обернулись и увидели Савельевых, Владислава Андреевича и дядю Колю. «Мы просто не могли пропустить твое выступление, сынок», сказал Владислав Андреевич после того, как пожал мне руку. «Лишь бы оно не обернулось моим позором», еле слышно сказал Ваня и повернулся ко мне. «Начал еще сильнее нервничать. Нет ли у тебя успокоительного?» «Нет», пожал я плечами. «Как это нет, если ты аптекарь?» возмутился Ваня. Я взглянул на него и отметил, что он нервно потирает ладони, часто моргает и еще сильнее трясет ногой. «Да, пожалуй, помощь потребуется, а то, чего доброго, все заклинания забудет. Дай руку», — велел я. Тот безропотно протянул влажную ладонь. Я прикоснулся к запястью и окунулся в мир его эфиров. Быстро нашел то, что может помочь справиться с нервным состоянием, и усилил. «Ох!» — с облегчением выдохнул он. «Спасибо! Стало легче!» Он с благодарностью посмотрел на меня. В это время вышел ведущий. «Пришло время выступать магом воздуха! Напоминаю основные правила. Запрещено добивание поверженного противника, использование других стихий и смертельных заклинаний. Победителем становится тот, кто первый собьет противника с ног, обездвижит его магией или тот, чья энергия не иссякнет первой. Участники приглашаются на арену». «Ну все, я пошел». Ваня встал, расправил плечи и быстрыми решительными шагами направился к арене. Когда маги заняли свои места, прозвучал гудок, и дуэль началась. Ваня тут же закрылся защитным куполом и первым атаковал Илью, выступающего от ММА, мощным порывом ветра. Мы бы наверняка почувствовали его, если бы арену не накрыли куполом. Илья смог устоять на ногах, отправив навстречу воздушную струю, которая пролетела над полом, поднимая пыль и мелкий сор. Ваня не стал дожидаться, когда соперник пойдет в атаку, поэтому быстро замахал руками, произнося заклинание. Перед ним закружился небольшой вихрь. Ваня не переставал усиливать его и сильнее закручивал спираль, образовавшийся поток воздуха. Илья понял задумку Вани и замахал руками, с каждым взмахом выкрикивая заветные слова, помогающие магии образоваться в нужную форму. Еле видимые крылья материализовались над ним, разгоняя вихрь Вани. Я видел, как разозлился друг, сжав губы и весь напрягся. Он понял, что зря тратил ману и время на вихрь, который огромные воздушные крылья просто разметали. Он присел и резко прыгнул вверх, одновременно отправляя сверху вниз два воздушных клинка. Острые воздушные лезвия просто срезали основание крыльев, оборвав связь с хозяином. Илья зло чертыхнулся и замолотил руками, отправляя в защитный кокон Вани мощные удары. «Почему Ваня не отвечает?» — встревожилась Лена. «Скоро его кокон пропадет!» Я ничего не ответил. Ване благодаря мне было секретное оружие в виде дракона, но его он хотел оставить на финал, если доберется до него. Поэтому теперь он должен задействовать лишь те заклинания, которые ему хорошо знакомы. Но мне его промедление тоже не понравилось. Илья же вошел во вкус и медленно приближался к нему, не переставая сыпать мощными ударами воздушного молота. «Выжидает! Сейчас покажет мой фирменный хук!» — послышался голос дяди Коли. Они с князем Савельевым сидели сразу за нами. Будто в подтверждение его слов, Ваня присел и пристально уставился на Илью. Тот, видимо, думал, что Ваня испугался, поэтому остановился и ликуя прокричал. «Я лучший! ММА лучший! Моя стихия — моя сила! Я непобедим!» В это время Ваня быстро прошептал заклинание и отправил снизу вверх сильный порыв ветра. Илья, который уже перестал обращать внимание на Ваню от сильного удара снизу вверх по кокону, не удержался на ногах и свалился на спину. «Ура!» — закричала Лена и вскочила с места. Признаться, я не сразу понял, почему победа, ведь Илья просто упал навзничь. «Он упал! Илья упал, понимаешь?» — подсказала Лена. «Ваня сбил противника с ног. По условиям турнира это победа». «А, ясно». В это время сияющий Ваня поднял руки в сторону зрителей, которые принялись скандировать его имя. А затем помог подняться Илье. «Как-то быстро все закончилось», — разочарованно протянул Владислав Андреевич. следовало ли приезжать сюда ради 5 минут. Могли и дома по телевизору посмотреть. Конечно, следовало приехать, Слава, — терпеливо проговорил дядя Коля. Во-первых, мы приехали поболеть за нашего дорогого Ванюшу. Во-вторых, привезли Сашке его саженцы. В-третьих, мы сейчас все вместе завалимся в хороший ресторан и отметим победу. После того, как ведущий объявил Ваню и Свету Дубову победителями полуфинала, мы поехали в ресторан. «Так и знал, что мы со Светой столкнемся», — упавшим голосом сказал Ваня, когда мы сделали заказ в ресторане и не спеша потягивали вино. «Ну как так-то, черт?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — заразительно рассмеялся дядя Коля. «Я бы на твоем месте радовался. Схлестнуться с красоткой, победить ее, а потом в знак примирения пригласить в хорошее место на бутылочку венца. Это же прямой путь к постели!» Тут он покосился на Лену. «Прошу прощения, милая леди, за такую откровенную речь». «Можете не извиняться», — отмахнулась Лена. «Я всегда присутствовала при посиделках отца с друзьями и чего только не слышала». «Саша, как твои дела? Как домашние поживают?» «Все хорошо. Думаю, отец с дедом будут рады, если вы завтра навестите их». «Обязательно навестим», — заверил Владислав Андреевич. «Мы хорошо провели время. Через пару часов я отвез Лену домой, а Ваня с родными поехали в нашу квартиру. Мне не терпелось посмотреть, что же мне привезли Савельевы для оранжереи, поэтому я сразу поехал домой. С порога ощутил эфиры растений, с удовольствием втянул носом и пошел на запах. Коробки с саженцами редком стояли в гостиной неподалеку от теплого камина. Отлично, сейчас переоденусь и займусь ими». Из кухни слышались голоса. Я хотел подойти и сказать, что уже вернулся, но тут услышал слова дяди Коли, от которых сжалось сердце. «Только не это», —